«Ты слышал?» – вопрошал Игнаций Карказин, наливая очередной стакан вина. «Она получит свободный доступ к воителю. Это нечестно. Мы тут из кожи вон лезем, чтобы создать нечто стоящее. Надеемся привлечь внимание хоть сколько-нибудь важной персоны. А она, едва появившись, сразу получает аудиенцию у воителя. Я слышала, у нее имеются сильные связи», — поддакнула Вендуин. Изящная молодая женщина с рыжими волосами и фигурой, подобной песочным часам. Местные сплетники называли Вендуин «фейерверком на простынях». Карказин стал обхаживать ее сразу, как только понял, что она с восторгом внимает каждому его острому словцу. Он уже успел забыть, чем именно она занимается, хотя смутно помнил что-то насчет композиции гармоничного сочетания света и тени. Однако толком так и не понимал, о чем шла речь. «Нет, теперь в летописцы может записаться кто угодно», — подумал Карказин. В убежище, как и всегда, было полным-полно народу. Поэтов, драматургов, художников и композиторов, наслаждающихся привычной богемной атмосферой. А свободные от вахты армейские офицеры, рядовые матросы и палубные рабочие приходили ради новых историй из еще не опубликованных книг, импровизированных представлений и скабрезных шуток. Без своей постоянной публики убежище представляло собой до неприличия неопрятный прокуренный бар, полный людей, которым нечем было заняться. Игроки в поисках фишек, заменяющих деньги, ободрали все золотые пластинки с колонн, поддерживающих потолок, и Карказин, надо отметить, имел в своей комнате уже порядочный запас этих заменителей монет. Художники, в свою очередь, побелили значительные участки расписанных стен ради своей мазни, по большей части непристойной или издевательской. Мужчины и женщины занимали все свободные столы, играли в карты, обнимались, а наиболее увлеченные летописцы делились своими грандиозными замыслами. Карказин и Вендуин сидели вдвоем у стены одной из открытых кабинок, а гул голосов заполнял все пространство убежища. «Связи», — задумчиво повторила Вендуин. «Это точно», — согласился Карказин и осушил свой стакан. «Я слышал, у нее знакомство в Совете Терры и еще с Сигилайтом». «Как высоко она взлетела! И как она сумела все это получить?» — спросила Вендуин. «Такие связи, я хотела сказать». «Не знаю», — покачал головой Карказин. «Разве у тебя самого нет никаких знакомств?» «Ты мог бы многое разузнать», — заметила Вендуин, снова наполняя его стакан. «Тебе-то как раз не о чем беспокоиться. Тебе покровительствует один из Астартес. И про тебя тоже ходит немало сплетен». «Вряд ли», — фыркнул Карказин и хлопнул ладонью по крышке стола. «Я просто должен показывать ему абсолютно все, что напишу. Он цензор, и больше никто». Вендуин пожала плечами. «Может так, а может и нет. Но ведь тебя одного пригласили на военный совет, не так ли? Могу поспорить, что немного цензуры... «Не слишком большая цена за такие привилегии?» «Возможно», — коротко ответил Карказин. Он не желал говорить о том, что произошло на Давине, и не хотел вспоминать свой ужас при виде рассвирепевшего первого капитана Абаддона, обещавшего оторвать ему голову.